Борьба с духом печали. В пятой брани предлежит нам отбивать остны всепожирающие печали, которая, если как-нибудь получит возможность обладать нашим сердцем, то пресекает видение божественного созерцания, и душу всю, низвергши с высот святого благонастроения, расслабляет в конец и подавляет. Ни молитва не дает ей совершать с обычной сердечной живостью, ни чтению священных книг, сему духовному орудию и врачеству не допускает прилежать, ни мирною и тихою с братьями быть не оставляет, ко всем также обязательным делам послушания делает нетерпеливую и ропотливую, и, отняв всякое здравое рассуждение и возмутив сердце, делает ее как бы обезумевшую и опьянелую, и сокрушает, и подавляет пагубным отчаянием. Почему, если желаем законно трудиться в подвигах духовной брани, то с не меньшим вниманием должны врачевать и эту болесть, ибо як уже молея в ризе и червия в древе, так и печаль мужу вредит сердце. Как ясно и определенно выразил силу этой зловредной и пагубнейшей страсти Божественный Дух. Как одежда, изъеденная молью, не имеет уже никакой цены и негоже более на честное употребление, и как древо червями источенное, уже не на постройку или украшение какого-нибудь здания, хотя бы и посредственного, заслуживает быть отложенным, а на сожжение огнем, так и душа, пожираемая угрызениями всесокрушительнейшей печали, негоже уже бывает ни для того первосвященнического облачения, которое мира Духа Святого с неба сходящее, прежде на броду Аарона, принимает потом на аметы свои, как это изображается в пророчестве святого Давида в следующих словах: «Яко мира на главе сходящее на броду, броду Ароню, сходящее на аметы одежды его». Не для построения и украшения того духовного храма, которого основание положил Павел, премудрый архитектор, говоря: «Вы есть храм Божий, и Дух Божий живет в вас», и на которые какие идут дерева, то описывает невеста в «Песне песней», говоря: «Преклади дому нашего кедровые, доски наши кипарисные». И вот такие-то роды дерев избираются для храма Божия, и благовонные, и негниющие, которые не подлежали бы ни порче от ветхости, ни точению червей. Иногда болесть эта имеет обычай порождаться от предшествовавшей страсти, или гнева, или похотения, или любостяжания, когда кто испытывает потерю предвзятой в уме надежды удовлетворения их делами или вещами по роду их. Иногда же, без всяких наличных причин, могших ввергнуть нас в эту пропасть, по воздействии лукавого врага внезапно схватывает нас такая прискорбность, что мы не бываем в состоянии принять с обычной приветливостью посещение даже самых дорогих и нужных нам лиц, и что бы ни было ими сказано в походящем разговоре, почитается тогда нами неуместным и лишним, и не дается им никакого приятного ответа, по причине преисполнения всех изгибов сердца нашего желчной горечью. Этим наяснейше доказывается, что не всегда по вине других возбуждаются в нас остны прискорбностей, но паче по собственной нашей, потому что мы сами в себе носим причины всех воскорбений, именно в семенах страстей, которые, как только оросит душу нашу дождь искушений, тотчас прорывается в ростках и плодах своих. Никто никогда не понуждается ко греху, хотя бы дурной пример других возбуждал его к тому, если он не имеет сокрытой в сердце своем материи того греха. И никак нельзя верить, чтобы, например, кто тогда только внезапно воспринял страсть срамного похотения, не зная ее прежде, когда, взглянув на красивую женщину, поражен был ее красотою. Но надо паче полагать, что если он при этом вожделел ее, то это потому, что воззрение на нее вывело наружу скрывающуюся внутри болесть. Почему нам надо на то преимущественно обратить все попечение, чтобы свои очистить страсти и свои исправить чувства и расположение? Есть еще иной род печали, непотребнейший, когда она в душу согрешившую влагает не намерение исправить жизнь и очиститься от страстей, а пагубнейшее отчаяние. Она-то ни Каину не дала покаяться после братоубийства, ни Иуде не попустила после предательства взыскать средств удовлетворения, а увлекла его через внушенное ею отчаяние к удавлению. Полезную для нас должны мы почитать печаль только в таком случае, когда мы восприемлем ее, быв подвигнуты или раскаянием во грехах, или горячим желанием совершенства, или созерцанием будущего блаженства. О ней блаженный Павел говорит: «Печаль я же по Бозе, покаяние не раскаяно, во спасение соделывает, а сего мира печаль смерть соделывает». Но та печаль, которая соделывает покаяние ко спасению, несомненно верному, благопокорливо, приветливо, смиренно, кротко, приятно и терпеливо. Так как она, исходя из любви к Богу, хотя по желанию совершенства неутомимо простирается к телесному самоозлоблению и сокрушению духа, но в то же время некако бывает обрадуема и оживляема надеждою преуспеяния, и потому удерживает всю приятность приветливости и благодушия, имея в себе все плоды Духа Святого, которые исчисляет тот же апостол: «Плод духовный есть любы, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». А это, мира сего печаль, крайне ропотливая, нетерпеливая, жесткая, исполненная отталкивающей строптивости, бесплодного горевания и пагубного отчаяния, того, кого обымет, расстраивает и отвлекает от всякого занятия и спасительного себе болезнования, и не только пресекает действо молитвы, но и опустошает все сказанные выше плоды духовные, которые обыкновенно доставляет та печаль, я же по Бозе. Почему кроме той печали, которая восприемлется или по спасительному покаянию, или по ревности о совершенстве, или по возжеланию будущих благ, всякая другая, как мирская и смерть приносящая, должна быть отреваема и совсем извергаема наравне с духом блуда, сребролюбия и гнева? Эту пагубнейшую страсть мы можем изгонять из себя, если, занимая непрестанно душу свою духовным поучением, будем оживлять и восставлять ее надеждой и созерцанием будущего блаженства. Этим способом можем мы преодолеть все роды печали, и те, которые происходят от предшествовавшего гнева, и те, которые приходят от потери прибыли и понесения убытка, и те, которые рождаются от нанесенной нам обиды, и те, которые происходят от неразумного расстройства душевного, и те, которые ввергают нас в смертное отчаяние. Ибо при сем, всегда обрадуемы бывая созерцанием вечных будущих благ, и пребывая неподвижно в таком состоянии, мы не будем ни падать духом в обстоятельствах несчастных, ни возноситься в счастливых, смотря на те и другие, как на ничтожные и скоро приходящие.